«Что теперь? Прячемся!» — ответил Арк. «Хозяин, ящеры собираются!» — прошептал в ухо Роккарт, находящийся в режиме спутникового наблюдения. Едва Арк и Сюрема-реабилитанты успели спрятаться, как он услышал плеск, с которым сотни ящеров месили болото. Подойдя поближе, нелюди принялись осматривать местность, пытаясь отыскать эдемовцев, что последних, конечно же, нервировало. Солдаты не были мастерами скрытности, поэтому ящеры могли обнаружить их, просто подойдя поближе. В этом случае, учитывая то, что эдемовцы сейчас были сильно рассредоточены, вряд ли им удастся уйти целыми и невредимыми. Но довольно быстро игроки заметили странное поведение ящеров. Несмотря на всю неуклюжесть эдемовцев, монстры никак не могли их найти. Бывало, что их морды практически тыкались замерших солдат, ну и только. В конце концов, не в силах разыскать людей, ящеры начали размахивать вокруг себя копьями, отчего лезвия случалось проносились совсем близко от игроков. Те даже дышать не осмеливались, прежде чем спрятаться самому. Арк прожестикулировал бойцам. «Ни звука и ни движения!» После того, как беспорядочное размахивание оружием не принесло результатов, ящеры замерли, а потом... «Хозяин, тот тип! Большая ящерица идет к вам!» Снова услышал Арк голос Роккарда. Арк вытянул шею, выглядывая из своего укрытия. К месту, где прятались члены темного Эдема, приближался в сопровождении 30 ящеров сам Вега. Сейчас Арк и Сюрама-реабилитанты скрывались у самого входа в расщелину, и Вега должен был пройти прямо перед ними. Убедившись, что босс идет в ловушку, Арк снова скрылся в болоте. Судя по его скорости и расстоянию, босс подойдет сюда за минуту. Посчитаем. 60, 59, 58, 57... Он спокойно отсчитывал цифры в уме. Когда прошла минута, он выпрямился во весь рост и обнаружил, что Вега всего лишь 3-4 метрах от него. «Тёмный клинок!» Разрезав воздух, темный клинок вонзился прямо в грудь босса. В этот же миг на монстра напали и Сюрама остальные. «Кура! Баратура Абера!» Вега, кажется, растерялся, что-то озабоченно бубня себе под нос. Едва только он попытался командовать своими прихвостнями, как вмешался Арк. «А вот хрен тебе! Учитель!» «Ага!» По сигналу Исюрам сцепил кисти рук, соорудив для него опору. Оттолкнувшись, Арк прыгнул к Веге. На лету он вынул из сумки кусок еды и запустил ею в пасть босса, после чего коленом врезал тому в челюсть, заставив проглотить подачку. Вцепившись в свою морду, Вега испустил отчаянный вопль. «Ха-ха-ха-ха! Как тебе моя творческая кулинария? Остренько!» Арк заставил босса отведать одно из своих блюд — «Огненная колбаса!» Особое блюдо, приготовленное при помощи творческой кулинарии. Список ингредиентов включает в себя свиные потроха, перец, горчицу, васаби и еще 30 разных специй, что создает во рту ощущение настоящего пожара. Специфический вкус огненной колбасы обычный человек вынести не способен. Беднягу охватывает невероятная боль, от которой он на время теряет способность говорить. Накладывает эффекты берсерка немота сроком действия 10 минут. Неповторимая жгучесть. Пусть налагаемые эффекты были очень неприятными, Арк все же воспользовался колбаской по другой причине. Вега рычал и болезненно кашлял, в то время как его губы и язык раздавались подобно воздушным шарам. Многообразие специй, поразившее пасть босса, лишило его способности говорить. Именно этого и хотел Арк. План А. Погнали! Швырнув пищевую бомбу, он тут же убрался в сторону. В следующую секунду все 120 демовцев показались из своих укрытий и громко завопили. Тут же случилось нечто удивительное. Раньше, когда игроки атаковали Вегу, их тут же окружали ящеры, а теперь, заслышав крики солдат, монстры разбежались в разных направлениях. Арк довольно осклабился. «Так я и думал!» Он сумел найти слабое место ящеров. Еще когда он прятался среди камней, Арк заметил странность поведения монстров, набрасывавшихся на валуны. Понаблюдав за нелюдями, он пришел к единственному верному ответу. «Похоже, эти твари слепые!» Другого объяснения не было, но в таком случае, как они вообще могли сражаться, обнаруживать врага на большом расстоянии? Интересный вопрос, ответ на который был прост. Ящерами управлял Вега. Босс служил глазами всей армии, из-за чего он и не принимал непосредственного участия в сражении. Слепые ящеры прекрасно развили свои остальные чувства, поэтому в бою полагались на слух и приказы Веги, потому-то Арк испытывал странное беспокойство, глядя на то, как враг, игнорируя раненых игроков, бежит в неожиданном направлении. В горячке боя это вылетело у него из головы, но затем, когда он наблюдал за возней монстров у камней, все стало очевидным. «Они же ни черта не видят!» действует на инстинктах и командах Веги, так что даже если ящер будет стоять передо мной, а я не стану шуметь, ничего не будет, и побежит он инстинктивно туда, где больше шума. Потому-то Арк искал труп одного из врагов, у которого первым делом проверил глаза и пасть. И ещё он понял, почему ящер не защищаются. Полагаясь лишь на слух, помогающим определять направление к врагу, они могли только нападать. Иначе говоря, выбора у них иного не было, кроме как, забыв о защите, свирепо бросаться на игроков. Зная, что в расщелине Вега не сможет видеть далеко, Арк приказал своим бойцам отступать и прятаться. Разведчики ящериц не сумели обнаружить эдемовцев, и пришлось самому вождю отправляться на поиски. Таким образом, босс угодил в засаду, где Арк накормил его огненной колбасой. Теперь Вега не мог командовать, то есть ящеры были по-настоящему слепы. Неважно, что на 120 против 1000, раз уж противник слеп, как котёнок. План Арка по уничтожению ящеров делился на две части. План А, согласно которому группа Арка не давала боссу вмешаться, а солдаты заставляли рассеяться группу сопровождения. И план Б. «Сюда, тупые вы ящерицы! Ну давай, поймай меня!» Стоящие на одном из флангов солдаты начали громко браниться и дразнить ящеров. Враги, до этого рассыпавшиеся по расщелине, бросились на шум. Солдаты тут же умолкли, но орать начала другая группа на противоположной стороне. «Да вы ж такие тормозные, что черепаху не поймаете! Эй, ящерица! Тритон, ползи сюда!» Судя по тому, как монстры метались между кричащими бойцами Эдема, их IQ можно было измерить однозначным числом. «Похоже, он им не только глаза заменяет, но и мозг!» Ухмыльнулся Арк, глядя на Вегу. Видя, как бестолково толкутся его воины, босс пытался отдавать приказы, но с мощью огненной колбаски спорить было крайне сложно. Всё, что мог Вега, это кашлять и плеваться через распухшие губы. А вот теперь можно повоевать как с обычным боссом. «Тёмный клинок!» Выхватив меч, Арк понёсся к монстру. Атаковали Вегу и Юсерам с реабилитантами, обрушив на него град умений, под которым здоровье босса стремительно упало до 20%. Была ещё одна причина, по которой вождь не принимал участия в сражениях. Он был глазами и мозгом ящеров, этаким советником. Несмотря на свой немалый уровень, Вега был скучной тварью, не умеющей ничего особенного, у него даже оружия не было. Продолжая издавать странные звуки, босс бестолково размахивал руками. Арк предположил, что это должно быть атаки, впрочем, вреда от них никакого не было, поскольку уклониться от лап Веги не составляло никакого труда. Сам же босс представлял собой крупный манекен для отработки ударов. Спустя 10 минут Вега, издав последний крик, пал. «Так, с боссом мы разобрались!» Арк повернулся, разглядывая ящеров, которые до сих пор глупо метались между несколькими группами эдемовцев. На какой-то миг ему даже стало их жалко, но это чувство быстро прошло, и он рассмеялся. «Пора их зачистить!» Теперь, когда с Вегой было покончено, ящеры не представляли собой никакой проблемы. Арк разделил своих бойцов на группы по 70 человек. Они будут делить ящеров на кучки по 20 штук и отводить в сторону. Большие группы игроков шумом привлекали больше врагов. Небольшие, соответственно, меньше, так проще их уничтожать. Провернув подобную операцию несколько десятков раз, тёмный Эдем уничтожил всех ящеров. «Победа! Мы правда всех прикончили!» Сами не веря в совершённое, делились впечатлениями игроки. Кто бы мог подумать, что 120 человек способны одолеть 1000 элитных мобов, и с ними и босса в придачу. Да никто в такое не поверит. Тем не менее, Арк и тёмный Эдем справились, получив при этом колоссальное количество опыта. Арк, к примеру, получил сразу 6 уровней, а остальные в среднем по 4-5. Это ещё не всё. «С ящеров мы собрали 178 обычных и 42 магических предмета. С Веги получено 3 магических предмета». Такой объём добычи у них получился из-за огромного числа поверженных врагов. После того, как Эдем вошёл в бездну, они пытались лишь выжить, избегая сражений при малейшей возможности, что создавало впечатление отсутствия добычи. Последнее сражение исправило ситуацию, и самыми ценными предметами были те, что упали с Веги, который, несмотря на свои хилые способности, всё же оставался боссом. «Они тебе нужны? Давай упакую», — ответил Арк, подсокав языком. За время, прошедшее со дня входа в тайное подземелье, они сразились с десятками тысяч монстров, выбив из них огромную кучу добычи. Около трети из всех предметов были магическими и 10 штук редкого качества. Общая стоимость находок составляла несколько тысяч золотых, но если разделить эту сумму между всеми участниками похода, то каждому достанется в лучшем случае несколько десятков монет, поэтому Арк даже не колебался, забирая вещи себе. В этом и заключается проблема зачистки подземелья крупными силами. «Один же я бы дальше второго-третьего этажа не ушел», — размышлял Арк. Внезапно его запястье обожгло болью. «Ай, что это?» Впрочем, ощущения были знакомыми, поэтому он закатал рукава, проверяя кожу на руках. Как Арк и думал, обе его татуировки светились. При выполнении определенных условий снималась очередная печать вечной души. Вот и сейчас татуировки покрылись светящимися трещинами и грозились исчезнуть. Очень скоро татуировка растворилась на коже, а перед глазами Арка появилось сообщение. «Печать вечной души снята. Вы получили особый классовый навык. Демоническая реакция 3. Вечная душа. Стадия 5. Начальный. Пассивный. Чутьё на демонов. Необходимый этап обучения на пути к просветлению, что требует вечная душа. Благодаря чутью вы наносите на 30% больше урона демоническим монстрам, а сопротивление демоническому атрибуту повышается на 40%. Вы получаете способность обнаруживать скрытую демоническую силу в телах чудовищ. Ощущая поблизости демонов, вы получаете плюс 30% к урону против демонических монстров и плюс 40% сопротивления демоническому атрибуту. Демоническое проявление. Вечная душа. Стадия 6. Начальный. Активный. Навык, соответствующий среднему рангу вечной души, в то время как демоническая печать и чутьё на демонов являются базовыми приемами, этот навык создан для войны с крупными демонами. Этот навык наделяет ваших союзников особыми способностями. При применении навыка автоматически уничтожаются 5 предметов, созданных при помощи демонической печати. Налагаемые эффекты зависят от типа пожертвованных вещей. Вы можете узнать, какой именно эффект наложен на союзников. При снятии эффекта жертвуемые предметы уничтожаются. Для получения эффекта автоматически жертвуются предметы, созданные при помощи демонической печати. Потребление духовной мощи — 100. Арка не предполагал, что пробудится вечная душа. С другой стороны, странным это не назовешь, потому как в бездне монстров с демоническим атрибутом было хоть отбавляй. Проблема была в том, что он не понимал причины снятия печати. «Вега не был первым подобным боссом, которого мы встретили в бездне. 53-й этаж? Там же вроде тоже был с демоническим атрибутом. Почему тогда печать слетела сейчас, а не тогда?» Поначалу он было решил, что печать сняли за победу над боссом с демоническим атрибутом, но это явно не тот случай. «Так, разве в описании чутья не говорится, что для снятия печати необходимо выполнение особых условий? Похоже, их я выполнил во время сражения с Вегой». Потратив какое-то время на изучение информационного сообщения, Арк узнал ответ. Новый навык был, как и вечная душа, уже среднего ранга, а такие навыки предназначены для войны с армиями. Может, для разблокирования нужно просто убить определенное количество демонов? Если подумать, то логичное требование. У босса на 53-м этаже тоже были прихвостни, но всего лишь около 50, да и те без атрибута. У Веги же ящеров была целая 1000, впору в полк переименовывать. По среднему рангу прокачка через сражение с демонами. Сколько их нужно убить для этого? Играть становится сложней. Он знал, что наследие героя Мабана — тяжкое бремя, но сражение с армией демонов — это нечто неподъемное. Да и непонятно было, где искать эти самые армии после зачистки подземелья. Ну, поиски армии — не единственная сложная задача. К тому же для сражения с ним мне потребуется собственное войско. А это уже проблема. Ладно, потом решу. Демонические проявления. Автоматическое жертвование проклятых предметов и особый эффект? Создавая при помощи печати проклятые вещи, Арк никогда не пользовался чутьем. Однако же, судя по информационному сообщению, вечная душа прокачана до среднего ранга. Иными словами, печать следовало применять в связке с проявлениями. Неплохой такой навык появился у меня. Стоило только прокачать класс до среднего ранга, и пожалуйста. Несмотря на то, что навык поглощает 5 проклятых предметов. Не знаю, что за эффект накладывается, но попробую обязательно. Время для этого еще будет. Арк очистил голову от мысли о вечной душе, поскольку сейчас более важной задачей была зачистка тайного подземелья. После битвы с Вегой в строю осталось 120 солдат. Сказать по чести, Арк не мог сказать, сколько из них выживет, если не спустится хотя бы на 2-3 этажа вниз. Но и бросить поход, зайдя так далеко, он не мог. «Я должен пройти как можно дальше!»